Здоров, давай засядем в кафе там, внутри зала, у буфета, где народу мало. Повода мало, но месяц стал без голдомикс. Эй, тусазынь, капец, повод, ты ртик мазать. Чё, капец, надо вмазать? Ое, лады, за понимание и другие поводы. Поводы, пасаком си нормал садыр, свислюх, засказ милкс. У весь пар, касман, ты палань вилка. Упала вилка? Нужна другая? Да можно руками, я полагаю. Я полагаю, галыгаю, ты мне, ты мне спалагаю, зин. А, зин, эхо бразина, вот это тело. Официантка время не теряла, сало ела. Сало ела? А куда тур дарить, кагр? Я тантал ел, рыхтый программ с нагл. Да, наглая, отвечаю, при виде монет подмигивает. Оставим на чай? Видимо нет. Нежданный счет хуже татара. Я б этот компот вообще не пил бы и даром. Давай даром, тыкай моноплан кур. Ты планокур, как B.I.G. или Шакур. А в арбудстации опанимся так себе, блядь. Здесь вообще-то так себе, чё хочешь остаться? Эл, вареди, налейте. Да пониману я, за понимание. И за двойную свареди, двойной налейте. Да пониману я, за понимание. Эл, вареди, налейте. Да пониману я, давай за понимание. И за двойную свареди, ага, двойной налейте. Да пониману я, за понимание. Мане, ты патлайт. Сам ты падла, тебя чё, прёт синька? Зинька? Бетеви гам по смагу, ай займу шпагу. Скрестил шпагу, пьяным в срагу. Хочешь устроить драку? Ой, по траку, он дуркла, дай сута. Науку ты мэр шутла. Шутка? А то смотрю, выходит лажа. Лайжем, дрожь, ё мэйсё пара кражан ты кожем. Манё с окланом пазус можу. Может, всё же, мы скоро двинем. Эсё пэц хороскоп двинь, это сигара. Нету сигары, это дрянь, парень. Сигара, когда такая жара, это не подарок. А ты потара, курдзерам тейпи пар. За его муздар говорь, ведь фрейбор. Видел рэпера, наверное, в Риге их не густо. Каста, каста, вот и тур под Густав. Густав, Густав, что ты там про касту? Ай да пей, дзитка туманеса прас. Ну лупам лас. Глупо, но класс. Эл, варейте, налейте. Да пониману я, за понимание. И за двойную сварейте. Двойной налейте. Да пониману я, за понимание. Эл, варейте, налейте. Да пониману я, давай за понимание. И за двойную сварейте. Ага, двойной налейте. Да пониману я, за понимание. Ну слабо болтаю, не слабо болтаем. Юрацами и бывай, разом выпиваем. И для чётки ты растаял, только чё-то ты растаял. Ведь спишь, спишь, не спал. Не спал, ну слабо болтаю, не слабо болтаем. Юрацами и бывай, разом выпиваем. И для чётки ты растаял, только чё-то ты растаял. Ведь спишь, спишь, не спал. Не спал.